Теперь не в цене, увы, не в цене, обещаю. Нас ветром разносит по этой земле. Какие уж тут прощания, какие уж тут прощания. Не прощаясь, уходят из жизни сей. Не прощаясь, выходят в люди. Только в детстве мы встретили старых друзей. Пусть нас оправдают хоть тысячу раз, а мы уж себя непременно. Но старых друзей все меньше у нас, и новые им не замены, новые им не замены. И как получилось, и кто виноват, нечистая чья-то игра. Прощались мы тысячу лет назад и верили, что до утра, верили, что до утра. Пусть день пройдет без забот о былом и вечером этого дня. Мы сядем все за одним столом у одного огня, у одного огня. А наш огонь никогда не гас, и пусть невелик ничего, не так уж много на свете нас, чтоб нам не хватило его, чтоб нам не хватило его. Я с ними проблемы свои решу, те, что не решил без них. И после прощения попрошу у старых друзей своих, у старых друзей своих.